Глава 19. Катер опять никак не может подойти вплотную к причалу. Соскакиваем прямо в воду, мутную и холодную. На берегу тащат какие-то ящики. Ими завален весь берег. Под ногами путаются цепи, тросы. На ящиках и просто на земле раненые, молчаливые и угрюмые, прижавшиеся друг к другу. Берег у речки плоский, песчаный. Дальше высокий, почти вертикальный обрыв. Над всем красное, заваленное дымом небо. Стреляют совсем рядом, как будто за спиной. Становится прохладно, и я надеваю шинель. Комбат, оказывается, его фамилия Клишенцов, кричит на кого-то, не так повернувшего пушку. «Ну чё ты её лафетом вперёд тычешь? Мозги, что ли, не варят телячья голова?» Бойцы шлепают по воде с пулеметами, минометами, болтающимися на спине и груди минами. Собираются кучками на берегу. Конечно, закуривают. Клишенцов подбегает ко мне. Он совсем уже охрип. «Бери четвертую и пятую и двигай, а я пушки сгружу и сразу за вами. Связного только пришлешь, чтоб зря не шататься. Сидорка такой у меня есть, все найдет. Спросишь у Фарбера, командира пятой роты». И, притянув к себе за борт шинели, шепчет в ухо. «Говорят, от той дивизии ничего не осталось. Постарайся наших разведчиков найти, они где-то там. В бой без меня не впутывайся». Сует мне в руку фляжку. «На, подкрепись на дорогу». Водка приятно обжигает горло и горячей струйкой пробегает внутри. Командир собирает людей. Один долговязый, сутулый, в короткой по колено шинели, в очках. Его фамилия Фарбер. По-видимому, из интеллигентов. Видите ли, собственно говоря, я склонен думать. Другой Петров, тоненький, щупленький, совсем мальчик. Меня это не очень радует. Идем вдоль берега, в сторону города. Ноги вязнут в песке. Иногда приседаем, когда свистят мины. Бойцы идут молча, с трудом передвигая ноги, тяжело дыша, придерживая руками болтающиеся мины. Они сегодня прошли около 40 километров. Навстречу вереницы раненых, по двое, по трое или в одиночку, опираясь на винтовки. Спрашивают, где переправа. Пули свистят над самой головой, шлепают в воду. Трассирующие высоко подпрыгивают и гаснут в воздухе. «Где немцы?» — спрашивают бойцы у встречных. Те неопределенно машут в сторону, куда мы идем. «Недалеко, ближе, чем до дому». Проходим мимо белой постройки. Должно быть водокачки. От нее тянутся трубы. Потом дорога поднимается вверх. По ней на руках тащат вниз пушку. «Куда?» — спрашиваю. Никто не отвечает. «Куда пушку тащите? А ты кто такой? Не видишь, что делается? Немцам, что ли, оставлять?» Я вынимаю пистолет. «Поворачивай назад. Куда?» Кто-то в расстегнутой шинели, съехавший на затылок пилотки, толкает меня в грудь. «Видали мы таких, герой? Не обращай внимания, Кацура, тащи!» Я чувствую, что мне вдруг не хватает воздуха, и что-то сжимает горло. Пуль ударяет уже по самому берегу. Наверху дороги. Отсюда виден только задранный шлагбаум, поваленный столб и мотки сваленной проволоки, появляются несколько фигур. Приткнувшись к столбу, они стреляют, потом бегут вниз. Кто-то задевает меня плечом и чертыхается. Я поворачиваюсь и ударяюсь с размаху в белое, прыгающее передо мной лицо. «Назад!» — кричу я во все горло так, что у меня в ушах звенит,

Я допиваю воду. Никогда такой, кажется, вкусной, холодной не пил. Ищу Олегу. Он тут же набивает магазин. Маленькой золотой кучкой лежат сбоку патроны. Рядом с ним круглолицый парень торопливо, затяжка за затяжкой, докуривает бычок, плюет на него и вдавливает в землю. Впереди двор, асфальтированный, совершенно гладкий заводской двор. За ним свалка железа, паровоз с разбитыми вагонами и какое-то белое строение вроде железнодорожного блокпоста с балкончиком. Сзади тоже двор, пустой и большой. Место дрянное, не окопаться, не укрыться. Один низенький каменный заборчик. Надо захватить будку и железо. Это ясно. Здесь нам не усидеть. Я передаю приказания Фарберу и Петрову. Они тоже возле стенки, справа и слева от меня. Парень в тельняшке втыкает капсюли в круглые с крупными насечками гранаты. «Во, правильно!» — подмигивает он черным сощуренным глазом. «Я эту будку знаю. Мировая будка. И подвальчик, что надо. Ты был там?» «Всю ночь просидели, пока фриц не выгнал. С вечера еще пришли. Разведка. КП искали». Сует гранату в карман, одну втыкает за пояс. Фарбер подает знак, что у него все готово. Несколько позже Петров. Немцы начинают стрелять из пулеметов откуда-то слева. Окопались уже, значит, сволочи. Надо торопиться, пока другие не заработали. Парень в тельняшке, пригнувшись, точно на старте, одна нога отставлена, другая согнутая, уголком глаза, напряженного, не мигающего, смотрит на меня. На левой руке, чуть пониже локтя, что-то наколото. Кажется, имя. Я даю сигнал. Что-то мелькает, темное и быстрое, обдающее ветром. Со стенки сыплется штукатурка. Парень в тельняшке бежит прямо к будке, размахивая автоматом. До будки 60 метров, и двор абсолютно гладкий. И вдруг весь он заполняется людьми, бегущими, кричащими, зелеными, черными, полосатыми. Парень в тельняшке уже у будки, исчезает в дверях. Немцы беспорядочно стреляют, потом перестают. Видно, как они бегут за будкой. Их легко узнать по широким, без поясов, шинелям. Все это происходит так быстро, что я ничего не успеваю сообразить. Вокруг пусто. Я и Олега. И чья-то пилотка на сером асфальте. Перелезаем через сетку, согнувшись, бежим к будке. Посреди двора трое или четверо убитых. Все ничком. Лиц не видно. Около будки длинная, теряющаяся где-то в железе траншея. Спрыгиваю туда. Кто-то роется в карманах убитого немца. «Ты что делаешь?» Боец, не подымаясь, поворачивает голову. Два серых маленьких глаза на угреватом смуглом лице удивленно смотрят на меня. «Как что?» «Трофеи беру!» Он засовывает что-то в карман, торопливо путаясь в цепочке. По-видимому, часы. «Шагом марш отсюда, чтоб духу твоего не было!» Кто-то толкает меня в плечо. «Да это ж мой разведчик, лейтенант!» «Потише немножко!» Я оборачиваюсь. С сигарой во рту парень в тельняшке. Глаза у него узкие и недобрые. Блестят из-под челки. «А ты кто?» «Я?» Глаза его еще больше суживаются, и на шершавых загорелых щеках прыгают желвачки. «Командир пешей разведки Чумак». Каким-то неуловимым движением губ сигара перебрасывается в другой угол рта. «Сейчас же прекрати этот кабак, понятно?» Я говорю медленно и неестественно спокойно. «Собери своих людей, расставь посты. Через 15 минут придешь и доложишь. Ясно? А вы кто такой, что приказываете? Ты слыхал, что я сказал? Я лейтенант, а ты старшина. Вот и все. И чтоб никаких трофеев, пока не разрешу. Он ничего не отвечает, смотрит. Лицо у него узкое, губы тонкие, плотно сжатые. Косая челка свисает прямо на глаза. Стоит, расставив ноги, засунув руки в карманы и слегка раскачиваясь взад и вперед. Так мы стоим и смотрим друг на друга. Если он сейчас не повернется и не уйдет, я вытащу пистолет. Цвик-цвик. Две пули ударяют прямо в стенку окопа между мной и им. Я приседаю на корточки. Одна из пуль волчком крутится у моих ног. Ударилась о что-то твердое. Разведчик даже не шевельнулся. Тонкие губы его чуть вздрагивают, и в глазах светится насмешка. «Не понравилось, лейтенант, а?» И ленивым, привычным движением сдвинув крохотную бескозырку свою с затылка на самые глаза, он медленно, не торопясь, поворачивается и уходит, слегка покачиваясь. Зад у него плотно обтянут и слегка оттопырен. Двое бойцов тащат по траншее пулемет. Траншея узкая, и пулемет с трудом продвигается. «Какого черта вы здесь возитесь? Дорогу только загромождаете!» — кричу я на них, и меня раздражает, что они молчат и только глазами моргают. Чтобы меня пропустить, они встают и жмутся к стенке. «Ну чё стали? Тащите дальше!» Они оба сразу хватаются за станину и стараются протиснуть пулемет дальше. Я перелезаю через него и иду по траншее. «Точно с цепи сорвался», — доносится до меня голос одного из них. Я сворачиваю вправо. Бойцы уже копаются в земле. Петров суетится, покрикивает на бойцов, никак не может установить пулемет. Он почему-то скатывается. Петров еще очень молод. Недавно, по-видимому, из училища. Тоненькая шейка, широченные болтающиеся на ногах сапоги. «Ну как, по-вашему, хорошо, товарищ лейтенант?» — спрашивает он, подсунув под пулемет какой-то ящик. Смотрит вопросительными, невыносимо голубыми глазами. «Ладно, сойдет. А второй у меня там, затем за воротом. Хотите посмотреть? Оттуда всю насыпь видно. Мы идем туда. Оттуда действительно хорошо видно. Немцы сидят за насыпью. Иногда мелькают каски. Присев на корточки, я пишу донесение. 4-я и 5-я роты и взвод пеших разведчиков заняли оборону по задней окраине завода «Метис». Людей столько-то, боеприпасов столько-то. Последнюю цифру я несколько преуменьшаю, хотя так или иначе рассчитывать сегодня на подкидку боеприпасов трудновато. Сидорка, тот самый, которого рекомендовал мне Клишенцов, юркий, раскосый, похожий на китайчонка, только успевает засунуть донесение в пилотку, как немцы начинают атаку. Откуда-то появляются танки, 6 штук, ползут справа, из-за насыпи. Там, кажется, мост есть, от нас не видно. А у нас только 4 противотанковых ружья и 2 гранат. Это все. Куда делась пушка? Я совсем забыл о ней. Неужели опять удрали? Вся надежда теперь на железо. Может, и не перелезут танки? Рядом со мной загорелый бронебойщик с русыми, придающими молодцеватый вид, закрученными усиками. Ему жарко. Он по очереди сбрасывает с себя все — телогрейку, гимнастерку, рубашку. Остается голый, сверкая невероятно белой гладкой спиной. В траншее тесно и неудобно.

По-видимому, готовятся к следующей атаке. По траншее волокут убитых. Они мешают сейчас живым. Складывают в боковую щель. Двое бойцов, согнувшись, несут кого-то. Я сторонюсь. Белые гладкие руки с загорелыми, точно в перчатках, кистями волочатся по земле. Лица не видно. Оно в крови. Голова мотается. На макушке белый, как тюбетейка, кружок от пилотки. Бронебойщик, тот самый. Тоже кладут в щель. На кого-то в замазанных кровью штанах и с выглядывающей из-за обмотки алюминиевой ложкой. Я не успеваю дойти до белой будки. Немцы опять атакуют. Отбиваем. Потом снова. Так длится до обеда. 20-30 минут отдыха, перекур, набивка патронов, кусок хлеба за щеку и опять. Опять серые фигуры, крик, трескотня, неразбериха. Один раз хейнкели, высоко, из поднебесья, мы даже их не замечаем, бомбят нас. Но бомбы падают на немцев, бойцы смеются. Сидорка все еще нет. И двух других, посланных позже, тоже нет. Возможно, попали под бомбежку. В воздухе ни на минуту не прекращается гудение моторов. С вышки хорошо видно, как стелится белое облако над берегом. После обеда откуда-то начинает стрелять наша артиллерия. Бьет по насыпи. Несколько шальных снарядов попадает и в наши окопы. Немцы не унимаются. Танков не пускают. Тот с крестом так и застрял на железе, подбили. Одолевают минометы. У нас много убитых и раненых. Легких отправляем на берег. Тяжелых переносим в подвал будки, просторный, с железобетонным перекрытием. Часам к 9 немцы выдыхаются. В 10 все успокаивается. Изредка только пулеметы пофыркивают.